Неожиданно слева глухо хлопнуло. В стекла бросила горсть камешков и земли. Броневик тряхнуло, едва ощутимо повело вправо. Следом по броне защелкали пули. Мгновенно оборвав разговор, Женька хлопнул по какой-то кнопке на приборной доске. Тут же экран прибора управления огнем передо мною с двумя джойстиками по бокам ожил. Мигнул и тускло засветился, нагреваясь. Эфрейтор быстро ткнул пальцем на грязный, захватанный дисплей, когда тот, моргнув, засветился всеми оттенками белого и зеленого. Экран давал картинку в инфракрасном режиме. По центру засветился темно-зеленый маркер перекрестия прицела. Внизу отобразились показатели дальномера, статус оружия, количество боеприпасов. Уже не глядя на меня и вцепившись в баранку, Женька отрывисто произнес: «Бля, дождались визита! Выпасли такие суки! Левый рог — это гранатомет! Не стреляй из него, не заряжен! Правый — это пулемет! Там полный короб, но гашетка тугая! Жми сильнее! Давай, братуха, чесани вдоль развалин! Там эти суки засели! Не дай им высунуться!» Джип взревел и резко прыгнул вперед, набирая скорость. Пристегнув болтавшийся до этого ремень безопасности, я взялся за ручку управления огнем пулемета. Тихо взвыв сервомоторами, башенка повернулась влево. Картинка в панорамном прицеле поплыла, исказившись еще больше. Однако скорость набрать не получалось. Мы въехали на территорию, усеянную грудами щебня и обломков. Дорога тут шла зигзагом, петляя между развалинами домов и поваленными фонарными столбами. Несомненно, устроившие засаду мародеры верно подгадали место. Разве что с фугасом не рассчитали. Судя по всему, он должен был опрокинуть машину, но не вышло. Дальше все пошло на рефлексах. Думать в бою обстоятельно и закончено у меня никогда не получается. Стабилизируемый гироскопом прицел Спарки выхватил человеческий силуэт на втором этаже разрушенного двухэтажного дома. Выжав спуск, я услышал, как рокотнул двумя короткими очередями пулемет. В брезентовую горловину отбойника, глухо зазвенев, упали стеклянные гильзы. Белые росчерки пуль высекли каменную крошку. Фигуры исчезли в белесо-зеленом облаке пыли и кирпичного крошева. Машина рывками, то останавливаясь, то резко беря с места, рвалась вперед. Еще два раза я ловил в перекрестье прицела белые фигуры, пытавшиеся стрелять по машине. Оба раза пули башенного пулемета, словно плетью стегая по развалинам, настигали нападавших. Ритм боя затянулся. Я слился с рукоятью и прицелом до такой степени, что восклицание Женьки услышал в последний момент. «Братуха, на 3 часа! Быстрей, бля!» Рука сама собой крутанула джойстик вправо. Картинка смазалась, превратив все в сплошное бело-зеленое пятно. На грани восприятия мне удалось различить смутный силуэт, выросший возле кучи щебня, сваленной справа от того места, где дорога делала крутой поворот и развалины заканчивались. Силуэт был похож на неправильную букву «Т». Гранатомет. У него в руках труба гранатомета. Другой бы на моем месте лупанул веером, не дождавшись полного разворота башни. Однако же опыт взял свое. И я исполнил 4 серии по 5 патронов. Белые строчки крайней очереди пошли к цели, в какой-то момент слившись с фигурой гранатометчика. Тот, начиная падать, все же успел нажать на спуск. Звук, сопровождавший белую вспышку пуска гранаты, был неслышим внутри бронированной кабины. Однако мое воображение дополнило немую сцену этим зловещим шипением реактивной струи. О, этот звук я прекрасно знаю. На один долгий миг время словно бы остановилось в той точке, что отделяет жизнь от неминуемой смерти. Казалось, кто-то там, наверху, подкинул кости с целью прикинуть наши с рыжим ефрейтором шансы. Слева грохнул взрыв, камни глухо загрохотали по обшивке броневика, и машина, дернувшись еще раз, словно подброшенная могучим пинком, выскочила из ловушки, сходу помчавшись по открытой дороге. «Обана! Как же жить-то? Офигенно круто!» Женька орал во все горло, так что мне показалось, что толстые стекла завибрировали. С трудом заставив себя не подхватить этот возглас, я разжал кулак и выпустил нагревшуюся рукоять управления огнем, откинувшись в кресле. Потом все было без происшествий. Эфрейтор еще какое-то время говорил о всяком, но когда адреналин потихоньку рассосался, вдруг замолк. В расположении бригады мы прибыли часа в 4 утра. Точнее сказать, трудно. Селянинов высадил меня у какой-то траншеи, забранной москсетью, а сам уехал, только махнув мне на прощание рукой, указывая на эту самую яму. Но, присмотревшись, я с удивлением понял, что это обычный КамАЗ с кунгом, загнанный в яму и закрытый масксетью. Придумано довольно остроумно и практично. Машина заезжает в укрытие, маскируется и в случае чего также быстро снимается с места. Трудно обнаружить с воздуха, никаких ориентиров и привязок на местности для корректировщиков огня. Забравшись внутрь по откидному трапу, я оказался в скудно освещенной теплушке командного пункта, уставленного аппаратурой связи. В центре тесного и прокуренного до белесых сумерек помещения, за откидным столиком с расстеленными на нем картами, сидели двое офицеров. Судя по нагрудным шевронам, это были комроты с капитанскими звездочками и один из взводных командиров «Старлей». Капитан, невысокий, коренастый, моих лет мужик, смуглый, с узким костистым лицом, на котором выделялись цепкие карие глаза. Руки его, больше похожие на крабьи клешни, выдавали хозяина с головой. Характерно сплюснутые подушечки указательного и большого пальца правой клешни – это верный признак кадрового вояки, часто имеющего дело с автоматом. Капитан говорил сдержанно, голос ни разу не повысил, что тоже было в его пользу – обстоятельность в командире, второе достоинство после опыта. Старлей, напротив, производил впечатление человека сугубо штатского – мягкий, вежливый голос, несвойственные военному обороты речи. Разговор настолько их увлек, что на меня некоторое время никто внимания не обращал. Перед ними стоял открытый потрепанного вида ноутбук в бронированном корпусе с облупившейся краской. Капитан что-то показывал на экране, а молодой лейтенант только отрицательно мотал головой. Я застал только конец фразы, после которого взоры офицеров обратились в мою сторону. «Да, Михаил Михайлович, нет там никого. Две группы пропало, вертушки все прочесали, развалины эти мертвые. Скрытно подходят, а потом так же незаметно смываются. Наблюдение и радиоразведка ничего не дают. Тебе чего, боец?» «Рядовой Варламов прибыл для прохождения службы после ранения в...» Капитан только отмахнулся и, подхватив со спинки ввинченного в пол кресла автомат и бушлат, пошел к выходу, бросив через плечо взводному. «Задача прежняя, Хамидулин. Носом землю рой, но дай мне коридор. Баса в своей коробке под обстрел не поведет. Жоржей надо прищемить. Срок у тебя 50 часов. Бывай, Степан». Проводив печальным и пасмурным взглядом командира, лейтенант поднялся, и только тут я смог его подробно рассмотреть. Высокий, белобрысый парень, широкий в кости, но удивительно худой. На вид лет 25. Но обветренное лицо было изборождено преждевременными морщинами, а под глубоко запавшими воспаленными голубыми глазами залегли глубокие тени. Виски уже тронуты сединой, только голос остался удивительно мягким и молодым. Смерив меня оценивающим взглядом, лейтенант коротко представился. «Я командир второго взвода отдельной разведроты, 80-й мотострелковой бригады, старший лейтенант Хамидулин. Просил хотя бы человек 10, а прислали одного. Читал ваше личное дело. Много непонятного. Но сейчас нет времени. Через 2 часа ваше 3-е и 4-е отделения выходят в поиск, но вы остаетесь. Обратитесь к старшине Никодимову, он все покажет». Пока взводный говорил, в кунг вошел еще один посетитель. Им оказался среднего роста мужик с круглым опухшим лицом землистого оттенка. Однако форма и весь внешний вид выдавал кадрового вояку. Аккуратная, правильно обмятая ушанка, опрятный камуфляж – чистые, насколько это возможно, в полевых условиях берцы. С левого плеча свешивается стволом вниз весло с прицепленным подствольником. Оружие боевое, сильно потертое, но ухоженное. Зыркнув на меня, старшина хотел было доложиться, но Хамидулин его остановил взмахом ладони. «Старшина, определите рядового Варламова во второе отделение. Поставьте на довольствие. 3 суток на ознакомление с индивидуальным такткомплексом и на боевое слаживание. Учиться надо быстро, времени не вагон. Ну а там посмотрим, подойдете ли вы нам. Вопросы?» Особо спрашивать было не о чем, поэтому я уставно оттарабанил, что, мол, нету вопросов, и направился вслед за старшиной. Отделение, к которому я был приписан, размещалось в бараке, собранном на жестком стальном каркасе из жестяных листов, проложенных тонким слоем утеплителя. Барак тоже был врыт в землю по самую крышу и накрыт сверху масксетью. Отапливалась вся конструкция малодымной печью, вроде той, что мы использовали в первые пару месяцев партизанщины. В помещении витали обычные для казармы запахи немытых тел, сырой одежды, оружейной смазки. Двухъярусные нары слева и справа, 7 коек пустые. 2 из них закатаны наглухо матрасами к изголовью. Это значит, что владельцы мертвы. Всю эту гамму полировал сверху крепкий аромат какого-то дезодоранта. От отдушки у меня нехорошо защипало в носу с непривычки. Слева в пирамиде стоит разномастное по обвесу оружие. На противоположной стене висят гроздья верхней одежды. Я сразу узнал знакомые комплекты маскировочного камуфляжа «Горка». Старый, но все еще исправно служит, как видно. Вся снаряга грамотно уложена. Чтобы взять и одеть, нужно минимум времени. Значит, действительно, есть шанс выжить. Неумех определяю именно потому, как и где лежит снаряжение с оружием. Тут все в порядке, по крайней мере, на первый взгляд. К нам подошел плотный невысокий парень в мятой полевой форменке с шевроном старшего сержанта. Круглое лицо, курносый нос, коротко стриженные, заметно сединой у висков черные волосы и внимательные, глубоко запавшие зеленые глаза. Видев старшину, парень молниеносно вскочил и отдал рапорт, однако без суеты, что мне тоже понравилось. «Товарищ старшина, первое отделение занимается по уставу согласно распорядка. Больных и раненых нет. Готовы к выводу на позиции по сигналу «Костер». Второе отделение вышло в поиск 2 часа назад. Командир первого отделения – старший сержант Улюкаев». Старшина только отмахнулся. Быстро передал меня сержанту с рук на руки и вышел. Улюкаев оценивающе осмотрел с ног до головы, зацепившись взглядом за раскладушку, удивленно двинул брови. «Про тебя я уже в курсе. У нас все по уставу, но без формализма. Меня зовут Иван. Там у стола Эдик, Роман, Паша, Андрей. Был еще Руслан. Но теперь ты за него. Как зовут-то, дядя?» Пока следовало держаться без панибратства. Однако дичиться тоже не стоит, поэтому я сдержанно ответил. «Рядовой Варламов, Антон». Сержант, понимающе усмехнулся и, показав мне одну из свободных коек нижнего яруса у левой стены, сказал. «Понял, не осуждаю. Старты для рядового. Разжаловали?» «Никак нет, товарищ старший сержант. Я из беженцев. Был в окружении. Потом ранение, госпиталь. Теперь вот к вам». «Ясно. Кем был до войны? Почему тебя в разведку приписали, старик?» «У нас кого попало не держат. Я полгода на срочной в разведбате 130-й МСД отслужить успел. Эдик у нас из моряков-балтийцев, тертый парень. Паша в саперах еще дембель не отгулял, как Жоржи на нас полезли. Остальные тоже пацаны грамотные, бывалые. А вот ты-то кто?» Разговор сворачивал в тему, продолжением которой обычно идут фокусы с рукопашкой, метанием ножа и виртуозным владением каким-либо видом оружия. Ни к одной из перечисленных забав после дорожной заварухи душа не лежала. Да и стоит ли открывать душу тем, кто завтра вполне может закончить закатанным к изголовью матрасом? Поэтому, сделав и без того непроницаемое лицо еще более кирпичным, я слегка пожал плечами. «Мне приказали, я пошел. До войны работал в охране, возил всякую всячину, от золота до унитазов. Срочно служил в пехоте, был командиром отделения. Звание при увольнении в запас старший сержант. Стреляю неплохо. Немного знаю минно-взрывное дело. Свободно говорю по-английски. Может, поэтому и прислали к вам. А вообще, канцелярии виднее. Я особо не просился в разведку». Улюкаев, недоверчиво хмыкнув, показал мне на верхнюю пустую шконку у левой стены барака. «Ну-ну. Располагайся. Даю 5 минут на обустройство. Потом подойдешь. Перепишем номера твоего трофейного динозавра. Заодно получишь звездочку и робу маскировочную. С такт-комплексом разобраться помогу, а робу сам подгоняй. Размеров твоих теперь нету, есть только взросляк, не взыщи». Знаменитая звездочка или боевой тактический комплекс связи «Звезда ЗМП» мне достался уже не новый. Судя по записям в журнале, я уже 6-й его владелец. Он представлял собой устройство ввода данных в бронированном стальном корпусе с несколькими рядами кнопок и монохромным дисплеем. В одном месте была заметна вмятина. Даже думать не хотелось, от чего она. Также прилагалась коротковолновая радиостанция со встроенным шифратором частот, автоматный коллиматорный прицел и лазерный целеуказатель, сопрягаемые с устройством ввода беспроводным соединением. Согласно потрепанной инструкции, для подсветки цели нужно навести прицел на нее или приблизительное место, где замечен противник. Если цель видна ясно, прибор распознает ее сам и передаст данные командиру, оттуда в штаб или приданным подразделением поддержки. Если же цель не видна, то дальномер передаст координаты, а код цели нужно вводить вручную. Кодовая таблица включала в себя страничку текста, названия были предельно просты. Я запомнил их практически сразу. Прицел оказался простым, типа красная точка, без баллистических меток. Навел и стреляй. Весь обвес отлично встал на калаш, а гарнитуру с наушником и ларингофоном удалось пристроить в карманы горки и надежно там закрепить. Кстати, горка тоже попалась ощутимо ношенная, но чистая, что радовало. Выпростав из рюкзака прихваченные на одном полустанке обтрепанные камуфляжные куртку и штаны, я принялся распускать их на ветошь. Разведчики с любопытством наблюдали за тем, как я соорудил накладки на берцы, автомат и вырезал из спинного лоскута куртки маску на лицо. Спустя час, когда с поста наблюдения вернулось еще два бойца, Игорь и Андрей, прозванный Длинным, что разведчики сидели на фишке, было видно сразу. Лохматые накидки, но фабричные, не самопал, скатанные коврики подстилки у пояса, а старший бережно несет обернутую маскировочными чехлами рогатку стереотрубы. Ничего за 70 лет не изменилось. Спутники и роботы не заменят зоркости глаз обычного человека в окопе. Когда ребята вошли, я уже закончил подгонять снарягу. Нацепив получившийся костюм, присел, попрыгал на месте, прошелся туда-сюда под восторженный ропот разведчиков и не спеша стал разоблачаться. Улюкаев подошел в тот момент, когда я уже заканчивал укладку горки в плотный тюк, чтобы, если что, можно было надеть его очень быстро. Сержант смотрел со знакомой мне смесью недоверия и интереса, которым я привык по общению среди туристов. Без лишних предисловий он спросил. «А этому тоже в охране научился? Ты имей в виду, Варламов, имущество казенное портить не дам». Ответил я практически не кривя душой, однако пояснять ничего особо снова не стал. Не люблю пустых разговоров. Не будет никакой порчи. Все накладки можно за 10 минут спороть. Ну а что касается вопроса, тут все просто. В армии научился, когда на контракте был. Маскировка – вещь нужная. Вон бойцы-то на передке тоже не в бушлатах сидели. Накидки эти по очереди носим. Всего две на отделение выдали. Ладно, у тебя получилось, Варламов. Недавно контрабасил? Давно, лет 10 назад. А про накидки это поправимо. Лишь бы ветошь подходящая нашлась. Если нужно, могу научить, товарищ старший сержант. Однако подход оказался неверным. Неожиданно Улюкаев воспринял мое предложение как некий утонченный подкол и, жестко оборвав разговор, приказал заниматься изучением матчасти. Остальные разведчики приняли сторону командира, хотя потом мы исподволь поглядывали в мою сторону с любопытством. Обижаться на такой поворот событий смысла не было, тем более что пошивом собственного балахона сержант не запретил. Следующие двое суток прошли довольно быстро. Все мое время заняло изучение принципов работы новой снаряги. Со скрипом удалось наладить общение с остальными бойцами, а с будущим старшим разведчиком моей тройки даже появился некий намек на взаимопонимание. Это был высокий, нескладного вида молодой парень с угрюмой, удлиненной физиономией. Его звали Эдик Аникеев, тот самый моряк-балтиец. Он здорово помог разобраться с использованием звездочки и втихаря пошил себе такой же лохматый костюм, как у меня. В процессе удалось немного узнать о том, как моряк попал к нам. Оказалось, что война застала его в увольнении. Парень гулял по Питеру в компании сослуживцев как раз в тот самый момент, когда начался ракетный налет на базы Балфлота. Им удалось пересидеть обстрел и последующие пару дней в подвале какого-то дома. Их, оголодавших и оглохших от непрестанной канонады, нашел военный смешанный патруль. Их эсминец получил серьезные повреждения и затонул. Командование сформировало три полка морской пехоты из числа офицеров и матросов с потопленных кораблей. Эдик освоил ручной пулемет и вскоре попал в разведывательно-диверсионный батальон капитана второго ранга Мельникова. Месяц Аникеев с товарищами ходил в рейды по американским тылам, где и заслужил свой позывной «Угрюмый». Дело в том, что из-за контузии Эдик стал заикаться, а чтобы последствия не были так очевидны, перестал длинно говорить. В коротких рубленых фразах дефект почти не был заметен. Мы сразу же договорились, что зовем друг друга по прозвищам, чтобы в бою не путаться и не отвлекаться на уставные условности. Узнав, откуда взялся мой позывной, Аникеев только понимающе кивнул, тактично не став расспрашивать подробнее. В ответ на откровенность он рассказал об особенностях войны в блокадном Питере, правда, совсем немного. Против них с самого начала стояли ударные части группы «Северо-Запад». только на треть состоящая, собственно, из американских подразделений. Основную ударную силу составили финские, норвежские и прибалтийские части. Последние занимались только санацией, в боях на передовой не участвовали. Лучше всех воевал норвежский армейский спецназ «Херен Ягер Команда». Имеется в виду один из самых боеспособных сегментов коалиции, а именно реально существующий отряд норвежских сил специальных операций «Норсов». Угрюмый мельком упомянул, что Норвегии воевали предельно жестко, если не сказать жестоко. С трудом не удалось разговорить парня. Сидя напротив меня, Угрюмый подшивал изнанку своей горки и тихо рассказывал. «Мы тогда из города партию беженцев перевозили. Есть там местечко такое, Тосна. Служба тыла выделила 20 трофейных грузовиков, а с фронта сняли 2 неполных взвода пехоты и придали взвод танков для сопровождения. Ну, сформировали колонну, да пошли. По ночному времени не останавливались. Я с ребятами лазил вперед, по флангам шарил. Вроде чисто шли. На 3-е сутки наскочили на непонятный джип. При нем человека 3-4. Шмальнули они в головной танк противотанковой ракетой. Тот не загорелся, но встал. Гусянку сбили. А эти шустрые тут же завязали бой, но мы их выдавили в лесополосу. Фланг левый развернули на всякий случай. Так и шли где-то с полчаса. Те снова налетели. Но с другой стороны или с тыла? Эта фраза невольно вырвалась у меня, вызвав мрачный утвердительный кивок Эдика. Замолчав ненадолго, он вынул из кармана штанов измочаленный от частого использования резиновый ручной эспандер и, крепко сжав черный кругляш, продолжил рассказ. «Верно. Мы тогда тоже не насторожились. Снова отбились и пошли дальше. Правда, и выбора особо не оставалось. 300 гражданских, из которых половина дети младше 8 лет, а остальные — это старики и женщины. У переправы через какую-то мелкую речку Норвеги взорвали понтонный мост, который навели для нас саперы. Командир охранения приказал стать лагерем на 2 часа, покуда саперы наведут переправу, а вованы прочешут противоположный берег. А потом началось. В расположении разорвалась ракета, судя по всему, наведенная диверсами. Затем сразу с 3 сторон ударили замаскированные противотанкисты и сожгли все 3 танка. По грузовикам с беженцами начали работать автоматические гранатометы. Группу управления и командира положили снайпера. Это продолжалось минут 30, не больше. Когда вованы подошли, норвеги тут же снялись и ушли почти без потерь. Беженцев уцелело едва ли 1/4 от того количества, что вышли из Питера. Как я узнал потом, многие умерли от ран. Выжило около 100 человек, может, чуть больше. Как узнали, что это норвеги, а не кто-то другой? Мало ли у амеров таких вот тухорезов? Угрюмый, мрачно усмехнувшись, полез в карман куртки и достал оттуда обгоревшую по краям игральную карту и подал мне. На черной рубашке был изображен расколотой стилизованной молнией человеческий череп, а с изнанки на меня смотрел наглыми глазами уродец в цветном шутовском колпаке в обрамлении той самой надписи, выведенной черными готическими буквами «Херен Ягер Команда». И чуть ниже по-английски «Мы твоя смерть». Визитку они оставили на трупе командира конвоя. Его тело выкрали в суматохе и прикрутили проволокой к сосне, а под ноги бросили эту визитку. Сквитация получилась. Забрав у меня карту, Угрюмый отрицательно покачал головой. История разбередила старую рану, но, пересилив себя, он все же пояснил. «Нет. В Питер мы потом не вернулись. Город окончательно взяли в кольцо, а мы с разбитыми частями отступили с боями к Нижнему Новгороду. Оттуда через всю страну сюда. Но если жив буду, счет норвегам предъявлю». Первый боевой выход выпал как раз ровно через сутки после этого тяжкого разговора. Из поиска первое отделение, вошедшее в состав очередной разведгруппы, так и не вернулось. Руины словно бы поглотили разведчиков. Группа успела доложить о выходе на южную окраину в район гаражного кооператива «Рассвет», после чего связь прервалась. Наблюдатели не засекли ни единого выстрела,

Рабочая дальность 5-10 километров. Рабочая высота 100-500 метров. Скорость 80-120 километров в час. Вес комплекта оборудования 11,5 килограмм. Путь от дозорного окопа, соединенного с позициями укрепрайона, замаскированным и узким до невозможности ходом сообщения, мы проделали в полном молчании. Два раза прошла тестовая команда «Внимание», а потом полное молчание. Каждому перед выходом выдали громоздкий прибор ночного видения, но он помогал мало. Зеленовато-белая гамма слегка действовала на нервы своим однообразием, да и сам прибор ощутимо давил на глаза своим весом. Короткими рывками, чаще всего ползком по пристывшей до каменного состояния грязи, мы вышли к оплавленным развалинам обычной пятиэтажки. Тут группа распалась на две неравные части. Тройка передового дозора метнулась вперед по улице. Остальные рассредоточились вдоль обломков стены, ожидая приказа двигаться дальше. Наушники тихо. Канал дозора замкнут на Улюкаева, и только он слышит, что и как. Минут 10 мы с большими задержками шли сначала на северо-запад, все круче забирая влево, чтобы обогнуть гаражный кооператив, где оборвалась связь с разведчиками сутки назад. Через ноктовизор окружающий пейзаж казался еще более тревожным. Оптика не оставляет места полутонам. Картинка распадается на резкие контрастные мазки, и трудно углядеть что-либо, пока нет движения. «Группа вперед! Ориентир 2. Автобусная остановка. Правый фланг 300 метров». Снова бег. По хрустящей от щебня улице до большой воронки на дне, которой скопилась застывшая вода. Впереди справа уже виднеется выгнутое подковой разрушенное здание торгового центра. Осторожно вынув из бокового кармана куртки трофейный прицел, я осматриваю развалины, сдвинув ноктовизор вверх. Картина открывалась несколько иная, нежели на плане. От обстрела пострадала крыша и верхние 2 из 5 этажей здания. Крыша обвалилась внутрь. Перекрытия верхних этажей елочкой провалились внутрь. Уцелел восточный угол крыши и 2 комнаты под ней. Таким образом, на крышу можно подняться с 3-го этажа, либо по пожарной лестнице, либо на тросе. Парковка и площадь перед нами завалены щебнем и остовами машин, так что в случае чего можно пройти от укрытия к укрытию даже под огнем с верхних этажей. «Старый, кофр не тряси, там защелки слабые». Это оператор нашей леталки, лежащий рядом и зябко кутающийся в поднятый воротник бушлата, прошептал обеспокоенно. Парень шел за мной, как привязанный, чуть ли не наступая на пятки. Его страх и волнение ощущались почти физически. «Не уроню, расслабься. Как побежим, не отставай». «Понял».